Глава четвертая. Праздник фонтанов приближался. И я все чаще ловила на себе задумчивый взгляд Кэтрин. Ей все же удалось избежать серьезного наказания. Тетя лишила ее сладкого на 3 дня и отправила думать над своим поведением. И Кэтрин подумала, притихла. Но от идеи всеми правдами и неправдами оставить меня дома, похоже, она не отказалась, и я каждый день держалась на чеку, ожидая очередной подставы. Ожидания оправдались. Кэтрин догнала меня после завтрака. «Мелани, моя давняя подруга прислала мне набор ливийских бальзамов, парфюма и саше. Как насчет того, чтобы выбрать ароматы, которые тебе подойдут?» Раньше за сестренкой особой щедрости не водилось. Ливийские безделушки стоят по-настоящему дорого. Получается, Кэтрин ждала баночки и бутылочки. В прошлый раз она применила этот трюк уже после праздника фонтанов. Изменения начинаются. С одной стороны, логично, ведь я избежала озерного скандала. С другой стороны, я не ожидала, что события ускорятся. Я-то ждала нового трюка, а Кэтрин собралась применить тот из будущего. Для вида я попыталась отказаться, но Кэтрин настаивала, и я поддалась уговорам, последовала за кузиной в ее комнату. Ящичек, уже открытый, ждал нас на столешнице трюмо, и Кэтрин жестом пригласила меня выбирать. Я с опаской подняла флакончик с фирменным вензелем. Нужно подставить флакон под лучи солнца, и если вензель подлинный, он вспыхнет бриллиантовым сиянием. Насколько я знала, подделать вензель так и не смогут. Пузырек в моих руках настоящий. Вернув флакончик в ящичек, я продолжила, не торопясь, рассматривать баночки и бутылочки. «Так, дорогая, вспоминай, почему вот эти милые круглые шкатулки с пионами и розами на крышечках вызывают у тебя стойкую неприязнь и смутный страх?» «А, мда, склероз поразил меня рановато, или это был шок от предательства?» Зато вон то розовое саше с вышитой ночной фиалкой живо прочистило мои мозги. Картинка из далекого прошлого встала перед глазами так четко, словно я пережила все вот только что. Тогда, в ранней юности, попав из свободных земель материка в рафинированное общество высшей аристократии островов, я больше всего на свете боялась показаться смешной провинциалкой. И просто смешной. Малейшая тень улыбки на чужом лице воспринималась как ядовитый укол в самое сердце. Ах, это надо мной смеются. Обо мне шушукаются местные модные и элегантные юные леди-ровесницы. Критически обсуждают мои недостатки, молодые джентльмены. Я даже не хочу вспоминать, сколько лет мне понадобилось, чтобы усвоить, что смеяться над собой — самый главный навык, который помогает выжить в любой обстановке. А это саше с ночной фиалкой на самом деле набито одной хитрой травкой, от которой меня обсыплет мелкой красной сыпью сразу после того, как я соглашусь носить его в шелковой сумочке вместе с носовым платком и пудреницей. Это была очень злая шутка, стоившая мне море слез. Что ж, не грех теперь и мне посмеяться. Я задержала на саше взгляд, коснулась, отпустила, снова вернулась, изображая сомнение. «Мелли, не обязательно выбирать что-то одно. Бери все, что тебе нравится». «Спасибо». Я не стала мудрить и выбрала все то же самое, что и в прошлой жизни. Но в прошлой жизни я искренне радовалась подарку. Саше вошли в моду, и я, время от времени доставая мешочек из клатча и вдыхая слабый аромат, как делали леди, чувствовала себя столичной штучкой. К тому же подарок был от Кэтрин, что лишь добавляло ему очарование. Я практически не расставалась ни с саше, ни с пудрой, ни с флакончиком ароматической воды. В новой жизни я поблагодарю и спрячу сокровище в лежащий внизу шкафа чемодан, подальше от себя, но с прицелом на будущее. Пока я размышляла и выбирала, Кэтрин выхватила из ящичка саше, тоже розовое, но с изображением магнолии. «Смотри, у нас будут почти одинаковые, как и положено сестрам». «Какая прелесть!» Я задавила ухмылку, вовсе не идущую к лицу восторженной юной леди, и захлопала ресницами. «Кэтрин, ты лучшая сестра на свете. Поможешь мне выбрать наряд для праздника?» Судя по тому, как вздрогнули пальцы кузины и залоснился довольством взгляд, этого она и добивалась. «Да-да, я помню, какие наряды она мне всегда помогала выбрать, и уже кое-что придумала по этому поводу. Вообще, моя прошлая репутация, как я теперь понимаю, во многом была заслугой дорогой кузины. Ведь она так самоотверженно взялась помогать мне с того самого дня, как я появилась в семейном гнезде рода Гарльтон. Кто, как не Кэтрин, впрочем, много позже я сообразила, что без разрешения или, как минимум, молчаливого одобрения тетушки она не посмела бы так откровенно делать из меня идиотку, помогала мне с манерами, прическами, платьями и даже учебой. «Конечно, Мелли, о чем ты? Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я очень хочу, чтобы на празднике ты была самой-самой». «Ага-ага, самой глупой, самой жеманной, самой безвкусной». Кэтрин, потакая моей жажде стать утонченной островитянкой, превратила меня в пародию на аристократку. Все было слишком. В моде шляпы-корабли, украшенные широкими лентами, имитирующими морскую пену. Лент будет в два раза больше, чем нужно, на самой шляпе, а еще на лифе, на поясе, на манжетах, и вся эта навесная мишура будет развиваться на ветру. Как вспомню, так вздрогну. В моду вошел цветной лак для ногтей? Леди выбирали бежевые и розовые оттенки, но мне Кэтрин подарила белый лак. Да, тоже светлый, но совершенно не соответствующий представлениям леди о хорошем вкусе. Итак, во всем. Вроде бы ничего плохого кузина не делала, но в результате я выглядела ужасно, при этом искренне считая себя неотразимой, и болезненно реагировала на любое замечание о своем вкусе или внешности. Что же, поиграем в твою игру, кузина, и посмотрим, как получится на этот раз. Главное, не дать тебе заподозрить, что роли кукловода и дурочки поменялись местами. Сестренка не стала откладывать в долгий ящик, сбегала к матери и получила разрешение, и мы отправились в ателье. Родители ежемесячно переводили деньги на мое содержание, причем часть суммы шла тетушке, а часть — лично мне. И на карманные расходы я получала весьма прилично, из этих денег оплачивая платья, шляпки, аксессуары, косметику, и чаще всего я покупала не только на себя, но и на Кэтрин. Сестренка помогает мне выбирать, но себе не берет ничего. Как я оставлю ее без подарка? Да-да, дорогая, без подарков я тебя не оставлю. Но обещаю, что они тебе понравятся.